покажешь мне, как по местам все расставить, а то в тупик забрел, что дальше делать не знаю. Я только днями все один день проживаю, а ты приди, разложи все по полку, смешав с пылью дороги, где раньше танцпол топтали ноги мои. В далеком прошлом по ДНБ прыгал, даже без наркоты, прикинь, так чисто, бухие ноты. Детство прошло, я смотрю в зеркало, кто ты? Совершенно чужой, вновь оглушен тишиной, через хуярит, как поршень. Как дела мои? Да не паршиво, но нашило бы Иуду тебя насадил, если бы водил такие привычки. Все как обычно, время мчится, я за ним пытаюсь успеть, и сука впредь меня не будет так от эмоций переть, как раньше было. Как раньше крыло, за спиной крылья соврут, что мы на свободе, а утро прижмет кровати, как будто запер навеки в мутном теле. Муки совести заставят раскаяться, ненавидеть себя, как бы исправиться. Но надо ли всей этой хуйней маяться? Мне извлек на меди новый урок, но нет, не впрок. Здесь такой водоворот, хоть по проводу бей или хуярь док, дабы отвлечься. Пару месяцев протяну, но не терпеть же вечность, держать все в себе, помнить. Но сюжет заведомо ясен, мне будет день прекрасный. Я забыл уже о причинах страсти, достиг ступени, когда уже другой человек был. Не я, вся суть бытия будет опять на монете. И когда пустота окончательно вытеснет счастье, я услышу стук в дверь, сука. Здравствуй.